Глава 15. «Я не собираюсь более терпеть такого отношения. Это какой-то произвол и тирания!» — начала кричать звезда после очередного неудачного дубля. «А еще эти чертовы грязь и холод! Надоело!» Нэнси порядком меня достала, впрочем, как и всю группу. Но сегодня был перебор. Я же не виноват, что эта клуша не удосужилась нормально выучить текст. Еще и эмоционально перегорела. На все это наслоилось, что у нее скоро свадьба, и вместо подготовки к мероприятию ей приходится участвовать в тяжелых съемках далеко от дома. Эту теорию мне озвучил местный помощник. Не хочется ссориться с ее папахином, но и подстраиваться под гниль офигевшей певички — последнее дело. Мое мнение более жесткое. У сына великого певца просто бесталантная дочурка. Нет, с голосом у миссис Синатра все в норме, а вот с актерским мастерством — самая настоящая беда. Я все-таки больше ориентируюсь на классическую систему Станиславского, а здесь явные пробелы в образовании. Особенно это режет глаз на фоне Редфорда, который окончил одно из лучших профильных заведений, коим является школа Пратта. Да и Дэвис с Кеннеди, играющими сестру и агента-певицы, тоже выделялись в лучшую сторону. Оно и не мудрено. Джордж пару лет назад взял статуэтку за роль второго плана. Может, и я где-то переборщил. Надо учитывать, что после двух суток в дороге по маршруту Москва-Париж-Нью-Йорк-Лос-Анджелес пришлось сразу лететь в Эдмонтон. Тут еще начались проблемы организационного характера. Сломался один из грузовиков, перевозивших оборудование. Плюс сама Канада весьма мутная страна. Вроде и пейзажи, и климат похожи на нашу тайгу, а на деле все совершенно иное. Какая-то суррогатная Россия, где вольготно себя чувствуют только лесорубы и медведи. В общем, чувствую я себя здесь дискомфортно. На это еще наложились хронический недосып, резкая смена часовых поясов и проблемы организационного характера. При этом мне удавалось не истерить и наладить нормальную рабочую атмосферу. Другой вопрос, что жесточайший график требовал начинать съемки, буквально только отряхнув дорожную пыль. Мне не привыкать работать в таком режиме, лишь бы высыпаться. А вот для многих подобных стахановский метод оказался в диковинку. Первой не выдержала Нэнси. Вот только наша звезда на букву «П» не хочет признаваться, что винить надо себя любимую. Кто виноват, что мы снимаем 8 дубль, из которых только 2 можно назвать условно успешными? Ну не может актриса попасть в образ, хоть ты тресни. На репетиции вроде получалось, а сейчас никак. Третий день непрерывного съемочного марафона закончился срывом. С другой стороны, не все так плохо. Смотрю на возмущенную Синатру, готовую выдать новую порцию нелицеприятных слов, и обостряю ситуацию. «Мне плевать на твои хотелки. Если чего-то не нравится, то ори на своего агента. Или, пожалуйста, папочки. Будет здесь кто-то учить меня, как снимать кино». Специально повышаю голос, который прозвучал в полной тишине. «Не хочешь этой роли? Значит, плати студии неустойку, прописанную в контракте, и вали обратно. Но пока ты здесь, изволь выполнять все мои требования. А теперь уноси свою дряблую жопу с глаз долой. Только через 15 минут, чтобы была готова. Перерыв, если кто-то не понял». Это я уже обратился чуть ли не к застывшей с открытым ртами съемочной группе. Нэнси не сразу поняла смысл моих слов, а затем вылетела из комнаты, размазывая слезы. Вслед за ней понеслась персональная помощница, и остальной народ начал разбредаться. Тут меня озарила очередная гениальная идея, и я громко хлопаю в ладоши, привлекая внимание. «Так, срочно меняем планы на сегодня. Будем снимать сцену с умирающей сестрой прямо здесь, а не в павильоне. Бетти», — обращаюсь вмиг подскочившей ассистентке, — «организовывай грим для Нэнси и Филлис. Где сестра?» Тут будто из ниоткуда нарисовывается Дэвис, старательно делающая серьезное лицо. У самой же в глазах скачут бесенята, и девушка явно с трудом сдерживает смех. Тоже напасть на мою голову. Бурно начавшийся роман вдруг перешел в полное игнорирование. Мне сейчас, правда, не до баб, но все равно обидно. Надеюсь, она не намекает подобным образом, что типа расплатилась за участие в картине. Я бы ее и без постели утвердил, так как Филлис хорошо вписывается в роль. «Быстро гримируем сестру», — тыкаю пальцем в актрису под кивок ассистентки. «Организуй свет и тащи текст. Будем снимать прямо с листа». Отворачиваюсь от девушек и обращаюсь к нашему оператору. Холл сейчас один из лучших в Голливуде, и мне очень повезло, что Эванс договорился именно с ним. «Конрад, давай, решай со Светом, и что там тебе еще нужно? Мы пока пробежимся по сценарию. Снимем раненую сестру, которая признается во всех грехах, а далее слезы и прочие страдания». Оператор задумчиво потеребил бородку и кивнул. Далее все завертелось, благо народ подобрался опытный, и два раза повторять не нужно. Я же мельком бросил взгляд на попку Бетти, которая буквально рвалась из джинсов. А ведь грудь у нее тоже ничего, лицо только малость подкачало. Может, черт, лезет в голову всякий бред. Давал же себе зарок не заводить романы на рабочем месте. И вообще надо хорошенько выспаться. Быстро организовать съемку другого эпизода не получилось, как и поспать. Сначала мы обсудили несколько моментов с Конрадом, затем с помощниками пробежались по тексту и передали его актерам. Далее Нэнси опять капризничала, но я ее не слушал, а приказал гримироваться и переодеваться. Дурдом, короче. «Не умирай, Ники!» — ревела перепачканная кровью Нэнси, размазывая слезы на некрасивом лице. «Я тебя прощаю. Только не умирай». «Стоп! Снято!» Чуть ли не кричу и мысленно выдыхаю. «Просто отлично!» Вижу, что Синатра сама выдохнула, но улыбаться уже не может. Недавно бездыханная Филлис поднимается и обнимает ее в знак поддержки. Народ радостно загалдел и зашевелился. Момент был действительно сложный. 2 часа. 120 минут, мать его! Готовили мы 3-минутную сцену. Но оно того стоило. Вот только люди рано расслабились. Надо их взбодрить. «Не расходимся! Делаем еще 2 дубля и затем короткий перерыв на обед!» Даже невозмутимый Холл взглянул на меня недоуменно, чего говорить об остальных. Но как же... Выложившаяся на полную катушку Нэнси готова была снова зарыдать. Дэвис уже не улыбалась и посмотрела на меня с негодованием, да и остальной народ явно был на взводе. «Я пошутил! Но все равно не расслабляемся, следующая у нас сцена признания сестры Фрэнку, что это она наняла убийцу». «Ты лживый, мерзкий, противный тип!» Синатра вскочила на ноги и бросила в меня туфлю. «Как так можно шутить?» Под громовой хохот сбегаю со съемочной площадки, преследуемые ругающейся певицей. Разрядка удалась на славу, можно даже разрешить народу немного расслабиться и выпить. Но только после сцены признания. Чем хорошо кино? Так это самим процессом, когда частенько эпизоды снимаются задом наперед. Вот и сейчас у нас по плану откровенный разговор Ники, которая вроде уже умерла, с Фрэнком. Успокоившаяся звезда тоже в зале и с полуулыбкой наблюдает за процессом. Сначала мы отрепетировали сцену, затем грим, после чего Конрад долго бегал между софитами. Только потом звучит команда и щелкает дощечка. А Редфорд хорош. Вот с кем нет никаких проблем. Если бы все актеры были такими, то можно снимать фильм за 2 месяца. Человек заранее выучил почти все диалоги, еще и умеет моментально перевоплощаться. Объективно, у нас обычная мелодрама без особых претензий на серьезное кино. Но Роберт выкладывается, будто играет Гамлета или подобную сложную роль. Может, он уже сейчас думает о профессии режиссера? Ведь за свою дебютную работу он сразу получил Оскара. Не знаю, но работать с ним сплошное удовольствие. С Филлис было сложнее. Так как мы фактически перекроили график съемок, то ей пришлось заучивать текст прямо здесь. Вернее, восстанавливать некоторые моменты, так как изначально мы думали снять больше эпизодов. Да и сама роль у нее не такая большая. Но разница с уровнем Роберта сразу бросается в глаза. В итоге 2 дубля, и я произношу долгожданные слова. «Стоп! Снято!» Атмосфера сразу стала легче. А то действительно, последние минуты в воздухе висело чуть ли не физически ощущаемое напряжение. Народ загалдел и занялся своими делами. Актеры пошли снимать грим и переодеваться. Технари начали выгонять всех из помещения, так как им надо отключать оборудование. Это был действительно тяжелый день. Я даже не хочу смотреть отснятый материал, так как сам на грани срыва. Поэтому лучше сейчас подышать воздухом и развеяться. Со стороны кажется, что именно актеры выкладываются, оставляя на площадке все эмоции. Но поверьте, режиссер испытывает гораздо более мощный стресс. После таких вот моментов происходит полнейшее опустошение, которое нечем заполнить. Только через 2 дней приходит осознание, что сделана отличная работа, и начинаешь буквально летать от радости. Есть несколько ключевых моментов во время работы над фильмом, когда упираешься в какую-то преграду. Даже не знаю, как правильно это объяснить. Наверное, подобное бывает при любом сложном деле. А создание полнометражной картины – весьма трудоемкий и сложный процесс с огромным количеством деталей. И вот нам удалось преодолеть это препятствие в самом начале. Думаю, подобных моментов не избежать и в дальнейшем, но они просто гораздо легче. Выдыхаю клубы пара и с наслаждением потягиваюсь. Может, выпить пару бокалов красного? А еще бабу повалять? Угу. Чего мелочиться, лучше сразу с двух. Это на меня так местный воздух влияет? Говорю же, Канада — это какой-то суррогат страны с гнетущей атмосферой. Шучу, конечно. Пейзажи здесь отличные. С людьми пока толком не общался, но обычно в небольших провинциальных городках можно найти весьма приятных собеседников. Вот снимем самые сложные моменты, и нужно будет устроить группе разгрузочный день. Скатаемся на экскурсию, посмотрим на лесозаготовки или нефтяные вышки, пожарим мясо и просто будем бездельничать. Слышу звуки шагов и оборачиваюсь. Нэнси наверняка специально купила эту роскошную шубу. Только где она собирается в ней гулять? В Эдмонтоне? Здесь у нас хватает времени исключительно на сон и никаких тебе развлечений. Я хотела попросить прощения за некрасивую сцену. Вела себя, будто капризная эгоистичная сука. Синатра реально огорошила меня подобным признанием. Нервная выдалась неделька, вот и сорвалась. Ничего страшного, тем более, что я спровоцировал тебя на скандал. Улыбаюсь, видя растерянность певицы. Затем пришло понимание, и ее глаза опасно сузились. Нет, в них не было гнева, а больше сдерживаемого веселья. Ты — мерзкий провокатор и пройдоха. И задница у меня не вялая. Вдруг выдала Нэнси и рассмеялась. Ух, пронесло. Меня тут начали мучить сомнения, не перегнул ли я палку. Дело даже не в папе, нашей главной звезды, а в самом рабочем процессе. Не хочется, чтобы человек затаил обиду, и далее возникли дополнительные сложности. Привык, что, несмотря на достаточно тяжелый график, мне удавалось находить компромиссы и способствовать возникновению на площадке душевной атмосферы. Тот же Редфорд не просто так согласился сниматься именно у меня. Поверьте, предложений у него сейчас хватает. И мне приятно, что Роберт выбрал наш проект. Нэнси же нужно было немного выбить из колеи, обнажив нервы и вызвать эмоции. Операция прошла с успехом, только осадочек остался. Но оказалось, что певица вменяемый человек, и с чувством юмора у нее полный порядок. «Я такой», — смеюсь вместе с девушкой. «Просто иногда необходимо обострить ситуацию, а то все выглядит немного камерно. Зато ты раскрылась совершенно с иной стороны». «Оскара нам вряд ли дадут, но знающие люди оценят твою игру». «Правда?» — в голосе Нэнси было столько надежды. «Я так переживала, что у меня не получится. Про тебя рассказывали всякое, особенно про высокие требования. Но все подтверждали, что работать с этим русским интересно и необычно, а фильм ждет большой успех. Поэтому я переволновалась и не могла настроиться. Еще и необычности никакой заметить не удалось». Опять смеемся, сбрасывая нервное напряжение. Нет, нормальная надеваха. Малость с прибабахом, но кто из нас не без греха? Я тоже волнуюсь, и на съемочной площадке гораздо сильнее, чем во время подготовки фильма. Постоянно гложет сомнение, что вот-вот сказка закончится, и окружающая реальность превратится в тыкву. Кстати, а ведь я расту в профессиональном плане. Может, подобные мысли не красят человека, но факт остается фактом. Сам понимаю, что вышел на качественно иной уровень. Все-таки это мой пятый полнометражный фильм, не считая документалки и сериалов. А еще радует, что работа доставляет удовольствие. То есть я нахожусь на своем месте и занимаюсь по-настоящему любимым делом. Это не просто возможность быстро срубить денег одному бесталантному попаданцу, использующему послезнание чужие идеи. Мне нравится сам процесс, и я приношу в сценарий много своего, так как невозможно детально помнить музыку и фильмы. И, конечно, есть чувство гордости, что удалось помочь продвинуться многим талантливым людям. Наш диалог прервала прибежавшая ассистентка, сообщавшая, что пора ехать в город. Да, сегодня мы подзадержались и надо двигать к цивилизации. Хорошо, что администраторы не потащили съемочную группу в Форт Макмуррей. Это такая дыра, что даже сравнивать не с чем. Вполне себе приличный дом с шикарными видами и снежным покровом был найден недалеко от Атабаски. Сначала мы хотели жить в этом небольшом городке, больше похожем на деревню. Но после пришли к мнению, что лучше тратить 3 часа в день на дорогу, но отдыхать по-человечески. В итоге часть группы живет в Эдмонтоне, а техники с разнорабочими базируются непосредственно в доме, где идут съемки в трейлерах. Я же использую каждую свободную минуту и по дороге на площадку репетирую с актерами роли или обговариваю сценарий. Не считаю себя самым умным и давно понял, что необходимо советоваться с коллективом. Часто актеры, помощники или оператор дают весьма отдельные советы, да и импровизация вещь полезная. Ее я даже приветствую и всячески поощряю, особо не придираясь, если актеры меняют текст. Скажите, как это у вас получается, Алекс? Ведь вы не профессиональный музыкант и композитор. Как можно написать такую отличную музыку и стихи на чужом языке? Такого просто не может быть, я никогда не встречал подобного ранее. А еще зачем песня нужна так рано? Уильямс был сегодня задумчив и задал вопрос, глядя через стекло, за которым Нэнси в наушниках пела чистовой вариант нашего главного саундтрека. Эванс, присутствующий в студии, сразу превратился в слух. Еще бы. Свежеиспеченный оскароносец задал весьма необычный вопрос. Сомнения Джона для меня понятны. Он до сих пор не может переварить ситуацию с Оскаром. Ведь он получил награду фактически за чужую песню, а теперь его снова толкают на подобную аферу. Кстати, после долгих раздумий я принял решение изменить нашу главную композицию. Так как я очень уважаю Долли Партон и считаю, что она должна написать свою великую песню, то «I Will Always Love You» заменена на «Unbreak My Heart». Не знаю, хорошо ли воровать музыку из 1992 года, но Тони Брэкстон переживет. Не факт, что она вообще появится в этой реальности. А Долли уже выступает и вполне успешно радует американского зрителя. Нэнси вцепилась в новую композицию, как бульдог в медведя, и радовалась, будто ребенок, получивший новую игрушку. Она сразу поняла, что это будет хит года и, возможно, лучшая песня в ее карьере. Только Уильямс, который доводил до ума музыку и текст, не был так счастлив. Настоящему профессионалу претило знание того, что он получает награды за чужие песни. Но он мне нужен еще для одной работы, поэтому надо грамотно соврать, дабы не испортить отношения. Я наиграл вам только черновой вариант мелодии, Джон. Далее уже полностью ваша работа. Да и текст песни был далек от совершенства, его дорабатывали другие люди. Стараюсь вещать как можно убедительнее. Что касается моего образования, то вы заблуждаетесь. Не стоит недооценивать советскую музыкальную школу, которую я закончил. Поверьте, мне хорошо известна советская система образования. В молодости я учился по методике Джозефа Шиллингера, который ее и создал. Хотя у вас об этом забыли. Или стараются не вспоминать, усмехнулся композитор. Вот только в школе не учат создавать шлягеры. Конечно, я могу ошибаться. Только уже третий подряд саундтрек может стать хитом года. Даже советский фильм про летчиков вызвал самую настоящую бурю на Западе. Так не поют и не играют. Вернее, этого не делал никто ранее. Вот и сейчас вы подтолкнули меня к совершенно иной подаче. Не знаю, о каком преподавателе идет речь, но музыкалка дала мне многое. Вернее, Лёше Мещерскому, обязанности которого я здесь исполняю. Что касается записи саундтрека, то здесь нет никакого колдовства. Оба собеседника заулыбались. Мне нужна эмоциональная подпитка для Нэнси. Несмотря на кажущуюся легкость фильма, съемки проходят достаточно неровно. И многое идет от внутреннего состояния мисс Синатра. Она изначально воспринимала картину как обычный мюзикл, что не соответствует действительности. Зато сейчас Нэнси полностью погрузилась в наш проект, осознав всю прелесть саундтрека. Можно сказать, что теперь для нее все съемки пройдут как фон песни. Ведь она в первую очередь певица, а не актриса. И вы прекрасно видите, что сейчас происходит в студии. Оба мэтра перевели взгляд на певицу, которая с абсолютно счастливой улыбкой исполняла композицию. Я не сразу уловил этот момент, но быстро сориентировался. Синатра на самом деле влюбилась в «Unbreak My Heart». Глупо не использовать сложившуюся ситуацию. Поэтому приходится третий день подряд торчать в студии, перекроив график съемок. Кстати, современное музыкальное сопровождение к фильмам на весьма низком уровне. Я тут немного помонтировал не самые лучшие саундтреки, а обычную музыку, и выпал в осадок. Неужели подобный хлам нормально воспринимается зрителем? Странно, что уже через 10 лет в Голливуде в моей реальности зазвучали совершенно иные композиции. Наверное, здесь свою роль сыграли эпические неудачи, которые преследовали американскую киноиндустрию целые десятилетия. Что говорить, если лучшие вестерны этого времени снимал итальянец Леоне? Поэтому воротилы кинобизнеса перестроились, взяв за основу лучшие наработки европейского кино. Радует, что советский кинематограф также выступил интеллектуальным донором для заокеанских коллег. Другой вопрос, что американцы начали процесс усовершенствования заимствованных наработок, а мы впали в какую-то хроническую деградацию. В данный момент я сделал немало, чтобы советский кинематограф пошел своим путем. В первую очередь это касается жанра экшен. Но другие направления тоже можно развивать и двигать в более прогрессивном направлении. Проблема в том, что ответственные чиновники будто задались целью мешать последователям товарища Мещерского. Нет, чтобы помочь. Но мои любимые деятели от культуры активно борются со всяческой ересью, как они ее понимают. Думаю, не надо объяснять, кого считают главной ведьмой. Кстати, забавная тема. Может, попробовать внести в советское общество фэнтези? Или это уже будет перебором? Проблема в том, что чем больше ты придумываешь разнообразных новинок, тем сильнее ты погружаешься в процесс. Если не проконтролируешь процесс, то излишние рьяные последователи могут превратить любое вменяемое начинание в абсурд. Я, наоборот, планирую уходить из кинематографа. Как бы мне ни нравился сам процесс съемок и монтажа, но пора завязывать. Заодно надо хорошенько хлопнуть дверью, сняв необычные картины, оставив о себе наилучшее впечатление.